Глава 11. «Вижу, ты об этом не осведомлена», — усмехнулся демон. «Да и откуда тебе знать? Ты ведь даже не имела возможности поговорить со своей матерью. А она много интересного могла бы тебе рассказать. Жаль, не судьба». Почему-то при этих словах я подумала о своих настоящих родителях. Несмотря на все сложности в наших отношениях, они были мне дороги. Я не хотела причинить им боль. Однако, если с моим телом в реальности что-то случилось, в первую очередь об этом должны сообщить семье. «Она была гордой и поступила по-своему», — продолжал заговорщик. «И чем все закончилось?» «Попала в плен, произвела на свет полукровку и умерла». «Она жива!» Чуть было не сорвалось с моих губ, но я промолчала, решив пока придержать эту информацию при себе и не выдавать ее первому встречному демону. К тому же Гринвилл мог и соврать дочери. Что если демоница на самом деле все же мертва, и его шантаж ее жизнью — всего лишь способ повлиять на Амаю? После личного знакомства с графом я не сомневалась в том, что он вполне способен на такую низость. «Поэтому советую тебе не повторять ее ошибок», — так же тихо и вкрадчиво произнес заговорщик. «Не рекомендую делать ставку на генерала. В трудную минуту он на твою сторону не встанет. Лучше держись нас и помоги выведать планы Его Величества. А в будущем, когда победа будет за нами, получишь свою награду. Ты ведь и сама этого хотела, не так ли?» Отвечать ему я не стала, да и не успела бы, потому что в зале появились все трое — Дивардис, Император, а с ними папаша Амаи и Элспид. Похоже, они все-таки о чем-то договорились, потому что вид у Его Величества был весьма довольный, а вот у Гринвилла — удрученный. Кейран тоже счастливым не выглядел. И я вспомнила, как он пытался убедить Императора, что Элспид нужно время, чтобы привыкнуть к демонам. «Прошу внимания!» — провозгласил владыка демонов. Музыка тотчас же смолкла, хоровод танцующих распался. Все, кто находился в зале, с жадным вниманием обернулись к говорившему. «Дорогие мои подданные, у меня есть для вас новость. Наш союз с людьми укрепляется все больше и больше, и вскоре нас ожидает еще одна свадьба. Элспид Гринвилл, сестра Амаи Дивардис, также станет супругой демона». Значит, граф все-таки согласился на условия, которые ему выдвинул император. Не пожалел и любимую дочь. Впрочем, зная о коварстве этого человека, я даже не слишком этому удивилась. А может, у него есть какой-нибудь хитроумный план, чтобы, как говорится, и волки были сыты, и овцы целы? Вернее, одна конкретная овечка, которую Гринвилл желал бы уберечь от когтей демонов. Услышав чей-то громкий возглас, я посмотрела в ту сторону, откуда он донесся, и увидела застывшую в некотором отдалении от меня Элспид. Новость, провозглашенная Его Величеством, явно ее не обрадовала, мягко говоря. Девушка выглядела потрясенной. Она даже за грудь схватилась, как будто у нее заболело сердце. Ее взгляд метался по залу, пока не остановился на генерале, который тоже обернулся к ней. Ревность, подобно ржавчине, подтачивающая меня изнутри, снова напомнила о себе. Я почти до крови закусила губу, стиснула руки в кулаки с такой силой, что ногти вонзились в ладони. В это мгновение мы с единокровной сестрой Амаи по-настоящему стали соперницами, и я вдруг почувствовала в ней ту же решимость бороться за свое счастье, которую ощущала и сама. По книге Элспид представала милой, кроткой и добродетельной девушкой, которая сумела зажечь свет любви в душе властного генерала демонов. Но я, читая этот роман, все равно ощущала в ней какую-то фальшь. И сейчас промелькнула мысль, что подобные обстоятельства вполне могут заставить ее показать себя настоящую, продемонстрировать худшие качества. Ведь как ни крути, она плоть от плоти графа Гринвилла, уже совершившего множество гнусностей и подлостей. Но Амая тоже его дочь. А еще ее никто никогда не любил. Так откуда она сама могла научиться любить? У Элспид хоть мать была, да и относились к ней в семье не в пример лучше, чем к полукровке. Сделав глубокий вдох, я постаралась взять себя в руки, чтобы не выглядеть уязвленной в глазах окружающих. Император продолжал говорить о сделках, которые демоны должны были заключить с Гринвиллом после свадьбы Элспид. О том, что мир с людьми давно был необходим, потому что вражда слишком уж затянулась. Я задалась вопросом, как он отреагирует, если мать Амайи и вправду жива, и это откроется. Затаила ли владыка демонов на нее обиду по причине ее отказа ему? Ох уж эти мужчины со своими амбициями и нежеланием смириться, когда их отвергают. Заговорщик, который еще недавно стоял рядом со мной, куда-то подевался. Я подумала, что надо бы выяснить его имя и титул, а еще познакомиться с остальными и разведать их планы. Гринвилл махнул дочери, и Элспид, напряженно выпрямив спину, подошла к нему. Ее тоненькая фигурка выглядела особенно хрупкой в окружении высоких и физически развитых демонов и демониц. Император окинул девушку оценивающим взглядом, как будто мысленно подсчитывал, какую выгоду она может ему принести. Дочь графа сделала перед ним местный аналог реверанса и встала рядом с отцом, опустив глаза. Генерал все еще стоял там, возле них. Он даже дернул рукой, как будто хотел обнять Элспид. И я почувствовала себя такой безмерно одинокой, какой никогда не ощущала прежде, даже в худшие моменты своей жизни. Особенно остро вдруг осознала, что это чужой мир. И все вокруг чужие, причем у каждого свои цели. А книжная история меняется буквально на глазах, поэтому у меня едва ли получится рассчитывать на знание сюжета. А еще неизвестно, есть ли хоть какая-то надежда вернуться домой, в свой мир и собственное тело. Но я выстою и не повторю судьбу настоящей Амайи Девардис. И если для этого мне придется стать злодейкой, я ею стану. Так тому и быть. «Ваше Величество!» — окликнули императора от двери в зал. Тот обернулся, задев плечом стоявшего рядом графа. «Его Высочество принц Дэрил приехал!»